С таким женским персонажем мы впервые встречаемся в греческой литературе у Феокрита. В ряде небольших стихотворений на мифологический сюжет Феокрит соприкасается с распространенным у александрийцев жанром эпилия. Век героев интересует Феокрита своей простотой. Он рисует будни героев в промежутках между их подвигами. Геракл – убийца льва. Картины семьи и детства. Геракл в детстве. Героические фигуры низводятся здесь до интимно-бытового уровня. В некоторых случаях гиль Диаскуры, эпилии Феокрита совпадает по сюжету с отдельными эпизодами аргонавтики Аполлония Родосского. Очень возможно, что они являются своего рода поэтической полемикой против Аполлония, попытками показать, как должно трактовать такие темы во вкусе новой школы, с большей интимностью тона, с большим драматизмом, с богатством деталей. Однако хронологические соотношения между этими стихотворениями Феокрита и поэмы Аполлония еще не могут считаться вполне выясненными. Античность знала Феокрита и как лирического поэта, но от этой стороны его творчества до нас дошло немного. Эпиграммы и группа лирических стихотворений, написанных диалектом и стихотворными размерами эолийских поэтов, главным образом Алкея и Сапфо. С другой стороны, в сохранившихся сборниках идиллий Феокрита имеется ряд позднейших стихотворений, принадлежащих не самому Феокриту, а его подражателям. Счастливая папирусная находка познакомила нас в 1891 году с творчеством раннеэллинистического поэта, который, хотя и не принадлежал к первым величинам своего времени, но все же пользовался большой известностью. Это Герод или Герон. Составитель мимов в стихах. Для резкой натуралистичности мима и его низменной тематики Герод выбирает стилистическое облачение ямбов гиппонакта и его стихотворный размер хромой ямб. В соответствии с этим произведение Герода получает название мимиамбов. Мы видели, что модный низовой жанр мима интересовал и Феокрита как материал для литературной обработки. Но Феокрит смягчал при этом натуралистические моменты и вводил значительную струю лиризма. Мимиамбы Герода – попытка придать миму формы ученой поэзии без потери вульгарного тона. Деятельность Герода также связана с островом Косом. Но Герод чувствует себя в оппозиции, господствующей на Косе поэзии. В стихотворении «Сон», к сожалению, очень плохо сохранившемся, он ведет не вполне ясную для нас полемику с козопасами косской школы и ссылается на Гиппонакта, как на свой образец. Как и прочие косские поэты, Герод обнаруживает тяготение к Александрийскому центру и считает своим долгом славословить царя Птолемея и пышность его столицы. Мимиамб Герода – небольшая бытовая сценка с одной или несколькими ролями. У него обычные типы мима, частично знакомые нам из комедии. Старуха-сводница, любительница выпить, безуспешно пытается склонить молодую женщину, находящуюся на положении соломенной вдовы, к любовному приключению – сводня. Содержатель публичного дома произносит на суде речь против наскандаливавшего в его доме хлеботорговца – сводник. Мать приводит к школьному учителю мальчишку, озорника и лентяя, с просьбой произвести основательную порку, что немедленно и выполняется. Учитель. Страница 222. Взбалмошная бабенка, приревновав своего любовника-раба, обрекает его на смертельную экзекуцию, 1000 ударов в спину и 1000 ударов в брюхо. Но тотчас же спохватывается и хочет ограничиться клеймением. Солидарность рабов одерживает, однако, верх, и фаворитка-рабыня, знающая изменчивость нрава госпожи, и спрашивает пока что отсрочку выполнения приговора. Ревнивица. Сапожник торгуется и любезничает с покупательницами, которых привела в его мастерскую маклерша, башмачник. Аналогичные ситуации нередко встречаются и на памятниках изобразительного искусства эллинистического времени, и Герод сам сознает связь своих литературных тенденций с современным ему искусством. Это подчеркнуто в мимиамбе «Женщины, приносящие жертву Асклепию», которая по своему заглавию и построению напоминает сиракузянок Феокрита. Нечто подобное было уже у Софрона. Жертвоприношение двух обывательниц в храме Асклепия служит обрамлением для вложенных в их уста восторгов по адресу знаменитого живописца Апеллиса и скульпторов, произведениями которых храм украшен. Посетительницы восхищены тем, что статуи и картины выглядят как живые. Стремление к жизненности пронизывает также и произведение Герода. Он старается быть точным во всех деталях, даже в таких местных особенностях, как частично сохранившийся на косе пережиток матриархата, присоединение к личным именам имени матери. Грил, сын Матокины. Место обычного в таких случаях у греков имени отца. Мимиамбы представляет поэтому очень значительный историко-бытовой интерес. Героду свойственна и другая натуралистическая черта – бесстрастность изображения. Ученый-александриец подходит к своему низменному материалу с тем же холодным и презрительным любопытством наблюдателя, с каким Феофраст изучал свои отрицательные характеры. Когда в 1891 году были впервые опубликованы мимиамбы, критика объявила Герода античным реалистом, чуть ли не единственным подлинным поэтом эллинизма. Марксистско-ленинское литературоведение не может, конечно, признать реалистом писателя, который совершенно не способен проникнуть в сущность изображаемой им действительности и для которого натуралистическая деталь является самоцелью. Правдивость Герода ограничивается живыми, но поверхностными зарисовками частных явлений быта, с уклоном в привычную для мима вульгарную сферу. При всей своей бытовой точности Герод остается ученым поэтом даже с архаистическими стилевыми тенденциями. Он пользуется ионийским диалектом гиппонакта, хотя действие сцены происходит по большей части в дорическом косе. Щедро сыплются ругательства по адресу рабов, раздается уличная брань, и рядом с этим, по образцу того же гиппонакта, идет пародия на высокий стиль лирики, трагедии и красноречия, значительно превышающая речевой уровень тех персонажей, которые Герод хочет изобразить. Трудно сказать, предназначались ли мимиамбы для действительного разыгрывания на сцене или только для выразительного чтения. Исследователи еще не пришли к окончательному решению этого вопроса. Развитие александрийской поэзии, которая во многом шла новыми путями и выдвигала новые лозунги, поставила ряд проблем и перед теорией поэзии. С особенной интенсивностью дискутировались три вопроса. Первый – о функции поэзии. В то время как в полисную эпоху преобладало убеждение, что поэзия, то есть художественная литература, играет учительную роль. Много александрийцев, в том числе и известный ученый Эратосфен, ограничивал ее значение развлекательной функции. На старой позиции стояли противники александризма – стоики, но они требовали от поэзии непосредственно морализующего содержания. Страница 223. В связи с этим вставал и второй вопрос о соотношении между содержанием и формой. Для стоиков вопрос разрешался просто. Основное – это нравственное учительство, хотя бы в иносказательной, аллегорической форме, к которому должен присоединиться хороший стиль. В противоположность этому поклонники эффектной формы видели задачу поэта не в том, чтобы сказать, чего никто другой не скажет, а в том, чтобы говорить так, как никто другой не умеет, и обращали основное внимание на стиль, ритм, звучность. Третий вопрос, занимавший теоретиков, гласит, что важнее для поэта, поэтическое дарование или искусство, техника? Примирительную позицию во всех этих вопросах занял Неоптолем из Париона. Начало третьего века до нашей эры, теория которого стала нам ближе известна благодаря расшифровки большого папирусного отрывка Филодема, эпикурейского философа и поэта первого века до нашей эры. Неоптолем требует от поэта не только оригинальности, но и правдивости изображения, и считает, что в правдивости и заключается учительная функция поэзии. Вторая задача поэзии – увлекательность, эмоциональные воздействия. И этой задаче должно быть подчинено стилистическое мастерство. Техническая выучка также необходима для поэта, как и талант. Кроме таланта и техники, прибавляет один позднейший эллинистический автор, быть может, следуя тому же Неоптолему, поэту нужна непрестанная работа над своим произведением и помощь критика. Трактат Неоптолема состоял из трех частей. О поэзии вообще, о поэтическом произведении, форма, отдельные жанры, и о поэте и необходимых для него качествах. Хотя трактат Неоптолема и не сохранился, но он сыграл огромную роль в истории поэзии тем, что лег в основу знаменитого произведения римского поэта Горация «Наука поэзии». Александрийская школа – последнее значительное явление в истории греческой поэзии, последняя попытка найти новые формы стихового выражения для изменившегося мироощущения рабовладельческого общества. Свое свежее слово эта поэзия успела сказать к середине III века. Дальнейшие представители александризма – уже эпигоны, не создающие ничего принципиально нового. От произведений этих поэтов сохранилось еще меньше, чем от зачинателей александрийского направления, и для нас они интересны главным образом тем воздействием, которое они оказали на развитие римской литературы. Непосредственным продолжателем ученой поэзии Каллимаха был его ученик, многосторонний исследователь Эратосфен. Около 275-195 годов. Математик, географ, хронолог, историк литературы и составитель высоко ценившихся современники эпилиев на мифологические темы. В его прозаических катастеризмах собраны мифы о превращениях в звезды. Та же тема превращений, блестяще обработанная впоследствии Овидием в Риме, послужила материалом для ученой поэмы Никандра II век до нашей эры, собравшего мифы о превращениях в растения и животных. Дидактическая поэма того же автора о земледелии явилась образцом для одноименного произведения Вергилия. Оба произведения утеряны, но если судить о Никандре по его сохранившимся поэмам на фармакологические темы, этот невероятно сухой и скучный автор мог быть полезен римским поэтам только собранием сырого материала. Монархия Селиквидов нашла своего Каллимаха, библиотекаря, ученого и поэта, в лице Эфриона из Халкиды. Родился около 276 года, который также почитался одним из лучших мастеров Эпилия и Элегия и оказал большое влияние на римских поэтов. Его произведения отличались богатой мифологической ученостью, темнотой и вместе с тем большой поэтичностью с уклоном в сторону любовной тематики. Как показывают папирусные фрагменты, Эфриону была свойственна манера повествования, при которой основные моменты действия излагались крайне сжато, почти что опускались, а детали и отступления разрабатывались с большой подробностью. Эту манеру переняли и его римские поклонники. Страница 224. Большое внимание уделял любовному моменту в эпосе и Риан с Крита, конец III века до нашей эры, стоявший, однако, еще дальше от основной линии Александрийской школы, чем Аполлоний Родосский. Риан – автор больших мифологических и исторических поэм. Нам известно содержание его исторического эпоса о Мессенской войне, борьба мессенян со спартанцами. И эпос этот очень похож на исторический роман с приключениями, разбойниками и любовными эпизодами. О росте чувствительного отношения к природе и любви в поздней эллинистической литературе свидетельствует и сохранившееся произведение букалических поэтов Мосха около 150 года и Биона из Смирны, конец II века до нашей эры, которые патетически воспроизводят чувствительно напевный стиль идиллии Феокрита, почти никогда не прибегая к пастушеской маске. Из всех малых форм наибольшим распространением пользовалась, однако, самая малая – эпиграмма. Поэты варьировали на все лады мотивы любви, надгробия, посвящения, надписи на статуе, нередко обнаруживая при этом большое искусство. Искали не столько оригинальности трактовки, сколько новизны словесного выражения, сочиняя по нескольку стихотворений на одну и ту же тему или заимствуя тему предшественника с тем, чтобы найти для нее новое оформление. Особое место среди эпиграммистов занимает Алкей Мессенский около 200 года до нашей эры, как единственный автор эпиграмм с политическим содержанием. Оно связано с войнами между различными союзами греческих общин, в которые вмешалась также Македония, а затем и Рим. Подобная тематика, возможно, была лишь у поэта, жившего в Европейской Греции, а не в эллинистических монархиях. Сириец Меллиагр из Гадар, I век до н.э., мастер утонченной игры, любовными мотивами и патетического излияния. Составил первую антологию, сборник эпиграмм многочисленных авторов, начиная от самых ранних, под заглавием «Венок». «Венок» Меллиагра стал ядром для позднейших антологий, включая и дошедшие до нас сборники византийского времени. Важнейший из этих сборников, так называемая Палатинская антология, составленная в конце X века, восходит в своей основе к антологии Константина Кефалы, конец IX века, и состоит из 15 книг. Другой значительный сборник, сохранившийся в оригинале, был выполнен в 1299 году Максимом Планудой. Несколько моложе Меллиагра был его земляк Филодем, философ-эпикуреец и изящный эпиграмматический поэт. Деятельность Филодема протекала в значительной мере уже в Риме. Филодем и элегический поэт Парфений, приверженец литературных традиций Эфродиона, явились живыми посредниками между Александрийской поэзией и римской литературой Золотого века. Страница 225.